Глава 7. Не забудь, станция Луговая. В тот момент, когда люди Евтифрона еще только откупоривали в ангаре самый первый бочонок вина, готовясь петь «За здравицу Габузову», дверь в камере Самсуд распахнулась, и в дверной проем вкатился толстяк-следователь. Расплывшись в желтозубой улыбке до ушей, он затараторил на дичайшей англо-греческой тарабарщине, из которой четкий слух Самсуд, тем не менее, выхватил самое главное — «Либерти». Да, это была она, свобода. И абсолютно не важно, что в ее случае она явилась не в образе ногой красавицы с цветами, а в виде горбатоносого потного чиновника прокуратуры. Сущность от этого ничуть не пострадала. Она свободна. Ее больше не считают убийцей. Значит, есть еще на этом свете правда, и Бог тоже есть. И он не отвернулся от нее. Как там любила говорить бабушка Моро, Бог захочет, так и хромая со слепой невестами станут. Через 15 минут, подписав необходимые бумаги формальности, выслушав и приняв велеречивые многословные извинения, чуть ли не от лица греческого правительства, Самсуд вышла из здания полицейского управления, все под те же вспышки теле и фотокамер. «И куда мне теперь?» — растерянно подумала она. Но в этот момент из толпы папарацци отделилась сухонькая фигурка Сато в траурном облачении. Она призывно взмахнула рукой, и Самсуд, расталкивая назойливых газетчиков, кинулась к ней, упала на грудь и разрыдалась. «Пойдем, детка». Нежно погладила ее по голове Сато, утешая. «Эрки нас отвезет. Сначала примешь душ, переоденешься, поешь хорошенечко, а потом мы поедем навестим нашего несчастного Самвела». Кладбище было полупустым, белым и торжественным. И потому на нем особенно остро и горько смотрелись фигуры в черном, сами похожие на мраморные изваяния. Самсуд тоже чувствовала себя окаменевшей. Что были все ее мучения в полиции перед тем горем, которое испытывали эти люди вокруг? Она даже боялась посмотреть в сторону Сато. Старая женщина с момента гибели брата перестала разговаривать, почти ничего не ела и пила лишь крепкий густой кофе. Она упорно приходила на могилу каждый день и одна просиживала там часы. Сегодня, встретив Самсуд, триумфально выходящую из полицейского участка, она повезла ее с собой. Самсуд долго думала, какие цветы положить ей на могилу того, виновницей смерти которого она стала, пусть и невольно. А зачем? Зачем она оказалась здесь? Да пусть будет проклят тот, из-за чьей идиотской шутки это произошло. И хотя все слезы были выплаканы, бедная петербургская учительница еще в полиции, Самсуд упала на кровать в своем прежнем студию и заплакала самыми тяжелыми, сухими слезами. И заказала по телефону вербену. Сладкие и бессильные цветы смерти и памяти. И вот теперь она клала их белый букет на свежую могилу. «Отныне Афины навсегда останутся твоим домом», — раздался вдруг тихий голос Сато. «Нет места ближе, чем то, которое связано кровью. Но запомни, ты ни в чем не виновата, и пусть душа твоя будет свободна. Лети куда хочешь, только прилетай к нам порой». И вдруг, опустив сразу потемневшие глаза в землю, глухо добавила: «Скоро и я лягу с Самвелом рядом». И, как ни странно, почти не понимая слов, Самсуд поняла все, что хотела сказать ей старая женщина. Она ощутила ее состояние и ее мысли всей своей душой, всей своей кровью. И это не то армянка, не то украинка, не то русская, каким-то неведомым ветром занесенная на благодатную греческую землю, всхлипнула и бросилась к Сато на грудь. Они долго стояли, словно проникаясь друг другом, и, так и не разомкнув объятий, дошли до машины. Потом, пока женщины ехали до виллы, а затем долго и тоже молча сидели внизу, в той самой комнате, где когда-то Самсуд рассказывал им свою историю, им уже не нужно было никаких слов. Только перед самым уходом губы Самсуд неожиданно вымолвили такое, чего она никогда не могла себе представить. «Бабушка», — прошептала она, — «бабушка Сато, я всегда буду помнить вас». И в ответ... Бабушка Моро тихо улыбнулась ей из туманной дали детства и вечности. Вернувшись с кладбища, Самсуд поднялась в свою комнату и принялась собирать вещи. Оставаться здесь дальше было нельзя. Даже если не удастся вылететь домой прямо сегодня, можно будет найти какую-нибудь недорогую гостиницу неподалеку от аэропорта. Неожиданно она услышала, что сверкающий, белый, словно из какого-то фильма о будущем, всегда молчавший в ее комнате телефон, давно заливается трелью. Поначалу она даже не поверила своим ушам и на всякий случай выглянула в окно, Однако сомнений быть не могло. Это звонил именно телефон. Наверное, кто-нибудь ошибся или давно не звонил. Лениво подумала она и сняла трубку. «Алло?» Неужели она могла кому-нибудь здесь понадобиться? И главное, зачем? «Привет, Самсуд!» Раздался в трубке нежный, ни с каким другим голосом, несравнимый голос Авсанны, в котором так удачно соединились армянские, русские и греческие нотки. «У тебя все хорошо?» «Да, то есть не совсем. Впрочем, все уже как будто в порядке. Но как ты узнала мой телефон?» «Тогда или нет?» — мгновенно взволновалась чуткая Авсанна, проигнорировав вопрос. «Да, да», — успокоила девушку Самсуд, а сама печально подумала, что вот так мы и предаем память умерших. Но, с другой стороны, слава богу, что вся эта газетная шумиха вокруг убийства Самвела Аги каким-то чудом обошла ее кипрскую подругу стороной. «Все хорошо. Получила свое неслыханное наследство?» «Нет, конечно. Это совсем другие люди, но очень хорошие. Знаешь соки Фиме?» «Разумеется, но на Кипре предпочитают свои или сирийские. Я рада, что ты меня застала. Я ведь уже сегодня возвращаюсь в Ленинград». «В Петербург? Ах, как хорошо, что я успела. Слушай меня внимательно. И очень прошу, по своей русской привычке, не переживай, что тратится много денег. Это служебный телефон, я в аэропорту на работе. Так вот, нас всех ужасно заинтересовала твоя история. Даже, честно говоря, больше мамы, чем меня. Она все рассказала отцу. И он поднял свои связи. В общем, началась настоящая заварушка. У нас дома прям целое семейное расследовательское бюро. Ну и результат докладываю. За последние 2 года ни одна маломальски заметная армянская семья в Европе полностью не погибала ни в авто, ни в авиакатастрофах, ни от чумы, ни от СПИДа. Слава богу, вырвалось у Самсуд. Конечно, слава богу. Но ведь подобные случаи все-таки происходят. И папа со своей пунктуальностью проверил каждую историю отдельно. «И что, их много?» — в ужасе спросила Самсуд. «Нет, не очень, и не в этом дело. Так вот, среди прочих, 2 года назад какой-то французский миллионер Симон Лугувуа утонул, катаясь на яхте под Альбараном». «А это где?» «Ох, Господи, Самсуд, ну зачем тебе знать, где это? Где-то между Испанией и Африкой, кажется. Утонули все — его старушка-жена и дочь, и племянник с женой и сыном, словом, вся семья». «А что, других детей у них разве не было?» «Ну, значит, не было, раз за 2 года никто не появился, и в завещании никого, кроме них, упомянуто не было». «Хорошо, только я-то тут при чем?» «В общем, конечно, ни при чем, но тут за дело взялся наш Евагор. Ты же знаешь, он такой въедливый, считает себя умнее всех и во все лезет. У него просто возраст такой, Авсанна. Ладно, не защищай его, он в этом совершенно не нуждается. Но в данном случае он-то и заметил, роясь в этой чертовой всемирной помойке, я хотел сказать паутине, что миллионер был родом с Украины. А ты же сама говорила, что у тебя мама украинка». «Да, но они были из самых простых. Какие миллионеры? У них же, знаешь, тоже братство, почти как у армян. Они бы как-нибудь объявились, ну, хотя бы уж после перестройки. У нас в Питере много таких случаев было. Не таких, конечно, но объявлялись, увозили. И вообще, знаешь, Авсанна, не хочу я больше никого искать. Ты устала?» «Нет, не устала. Я просто поняла, что не надо лезть в ту жизнь, которая тебе не предназначена. Иначе ты нарушаешь не только свою, но и ту, чужую. Я побывала за границей и больше не хочу. Я хочу домой к маме, к Ваньке, к Каринке. Я только сейчас осознала, как мне было с ними хорошо. Мне больше ничего не нужно». Голос Авсаны как-то сник. «Ну ладно, но главное, ты помни, мы все тебя очень любим и ждем в любое время. И еще, только по секрету от мамы, после твоего визита ей вдруг ужасно захотелось съездить в Питер, только не в отеле, а так, будто по-родственному. У нее же там никого не осталось. Не станешь возражать, если она у вас ненадолго остановится?» «О чем ты говоришь, Авсана? Всегда, когда хочет, с кем хочет, насколько хочет. Это будет так здорово!» «Спасибо. Ну, тогда счастливого тебе полета. Мне вон опять какого-то китайца привели. Но на всякий случай все-таки я тебе скажу, что наследники могут предъявить свои права только до 20 сентября. Запомни, до 20 сентября». На этом раскалившаяся уже трубка так же неожиданно, как начала говорить, замолчала. Однако Самсуд еще долго держал ее в руке, но потом все же решительно положила обратно и принялась энергично собираться. Но жизнь никогда не дает человеку насладиться вполне, и только размягченный Самсуд вышла из покоя в Сато, как в холле ее остановил крошечный человечек в безукоризненном костюме, но в какой-то странной шапочке. «Простите меня, мадам, но я вынужден еще немного задержать вас. Меня зовут Дереник Дрицан. Я юрист Терпетросянов в части наследственных отношений. И мне необходимо переговорить с вами еще до вашего отъезда, который, насколько мне известно, должен произойти сегодня вечером. Но я никоим образом не родственница, — сухо отрезала Самсуд. Я в курсе. И все же дело есть дело. Оно не зависит от наших эмоций. Пойдемте же, я не задержу вас долго. Проделав недлинный, но чрезвычайно извилистый путь, они оказались в святая святых виллы, кабинете покойного, куда не допускался практически никто. Почему-то только маленькая Заро, правнучка, могла заходить туда, когда ей заблагорассудится, и в углу солидного кабинета до сих пор стояли кукольные кроватки и комод. При виде их слезы почему-то снова навернулись на глаза Самсуд. К сожалению, ввиду неожиданности смерти, мой патрон не оставил на ваш счет никаких распоряжений. Но я полагаю, что не нарушу его воли, если поступлю просто в строгом соответствии с нашим гражданским законодательством. «Да ничего мне не надо, поймите!» — с тоской воскликнула Самсуд. «Или вот если только какую-нибудь вещь на память о Самвелаге, простую книгу или там сувенир...» Крошка-адвокат рассмеялся дробным рассыпчатым смехом. «Это не по моей части, мадам. Обратитесь к сестре, невестке или дочерям покойного. Ах, да, кстати, полиции мне возвращены материальные доказательства, временно приобщенные к делу, и теперь я с радостью готов вернуть вам в качестве памятного подарка ту самую злополучную зажигалку». «Ведь она ваша по праву, поскольку сам Велага подарил вам ее сам, еще при жизни». Нотариус уже потянулся к карману, но Самсуд в ужасе протестующе выставил вперед руку. «Нет-нет, только не это!» «Как хотите», — вздохнул тот, так и не успев залезть в карман. «Итак, перейдем к делу. На следующий день после вашего приезда сам Велага поручил мне заняться вашей историей с возможным наследством в Европе. Я не буду рассказывать вам о своих методах, хотя, как вы понимаете, что это было совсем непросто. Ну, да неважно. Словом, наша контора проделала большую работу, и, кажется, мы напали на след. Скажите, вам о чем-нибудь говорит слово, как это правильно по-русски, луговая? Луговая. Повторила она, словно пробуя слово на вкус. Что это такое? Что-то такое с этим связано противное. Кажется, у меня болело горло, и заставляли пить это мерзкое молоко с барсучьим жиром, и бабушка была чем-то недовольна, как я молоком. Господи, что за чушь? Хотя, погодите-ка. В тот год осень стояла ужасно холодная, и маленькая Самсуд простудилась, съев эскимо за 11 копеек по дороге из школы. Она все хотела тогда оттянуть неприятный момент, когда придется отчитываться дома за полученную двойку по ботанике. Да, точно, мороженое продавалось в тележке, прямо у бывшей часовни на Большом. И тетка была всегда красная и злая. Самсуд заболела прямо в тот же вечер. И ее фактически почти не ругали, зато это обернулось проклятым жиром, которым бабушка Моро лечила вся и всех, свято веря в его великую исцеляющую силу. А заболела она совсем не кстати, потому что на завтра приехали две какие-то горластые тетки с Украины. Мамины родственницы, которых бабушка втайне, а отец явно презирали. Отец сразу же сбежал в театр, а бабушка переселилась на эти дни на свою биостанцию, и тетки заполонили собой всю квартиру. От них пахло салом, луком, самогоном и какими-то цветастыми тряпками. Честно говоря, они не нравились и Самсуд, но в них было что-то яркое, непривычное, и она с любопытством наблюдала за ними. В первый же вечер все засиделись на кухне допоздна. Мать выпила, оживилась и как-то неожиданно расковалась в отсутствии свекрови и мужа. «Эка дивна девчина!» — рассмеялась старшая из приехавших. «Ну, вылитый семка в молодости!» Мать сразу же как-то закрылась, посерела и поспешила перевести разговор на другое. «Ах, как глупы и нечуткие всегда взрослые! Считаю, что дети мало что слышат и еще меньше понимают из услышанного. Наоборот, дети всегда чутко ловят каждое непривычное слово, каждую нестандартную интонацию, каждый необыкновенный жест и толкуют их потом так, как взрослым и не приснилось бы. Так и маленькая Самсуд весьма удивилась, не помня среди маминых родственников, о которых она всегда громко и многословно рассказывала, никого с подобным именем. А главное, что засело у нее в мозгу, странная мамина реакция. Однако скоро Самсуд отвлеклась, очарованная украинскими песнями, которые заспевали гости, а потом ее и вовсе погнали спать. И вот теперь Самсуд, как сейчас, вспомнила ту огромную бабушкину комнату в призрачном свете фонаря под окном, ее пахнувшую тонким сандаловым саше постель, куда она по случаю вседозволенности этих дней забралась, и противное ощущение колючей сухости в горле. Тогда она уже почти совсем засыпала, как вдруг внимание ее привлек разговор за стеной в родительской спальне. Хохлушки говорили громко, а мамы было почти не слышно. «Я ж тебе и говорю, что позор был, аж подумай страшно. Небось, нынешним такого и не представить, не то что разумеете. Ох и позор, батюшки мои свиты, вся ж кандыбка, як улей гудела. А Грунькин дом стоял, як чумной. Помню, мы с девчатами вечерами тайком туда пробирались, чтоб подивиться на предателеву жинку. Луна, роса по колено, и мы через плетень шмык. Хватит, Оксана. Я знать ничего не хочу об этом», — раздраженно и вместе с тем опасливо ответила мать. «Да чего ж, дело-то прошлое. А на Семку ты вправду похожа. Ой, красавец был! Половина шкандыбки за ним бегала. И наглый, как наденет свою моряцкую форму, да пройдется по деревне, ни одна не могла устоять. Много через то Грунька-то глаз проплакала. Хватит, тетка Оксана, я ж просила. Что ж деда-то родного стыдиться?» — возмутилась вдруг гостья. «Чай сейчас не 37-й». У Самсуд от поднимавшейся температуры и ужаса поплыла голова. Что за чушь градит эта крикливая чужая тетка, когда всем известно, что дедушка ее был знаменитый на всю Полтавщину комбайнер Тарас Галушка, имел много грамот и наград, с которыми мама в детстве давала ей играть, и отчество у нее Тарасовна. А гостья все продолжала плести свой дикий бред, и все сильнее казалась маленькой больной Самсуд огромным пауком, оплетавшим сетью и маму, и всю их квартиру. Ах, зачем только бабушка Мара ушла? «Так ведь я что говорю? Что хлопец-то он был вполне справный, газеты читал, деньги привозил, подарки там заграничные, всяко разно. Ты ведь в детстве, я куколка ходила, в заморских тряпках. Мы Груни все говорили, чтобы не баловала так девку. Куда ж поназем-то в туфельках лаковых?» «Как видишь, это меня не испортило», — с легким раздражением, сквозь которое все же прорывались и кокетство, и гордость, перебила ее мать. «Да уж куда там, живешь как барыня. Тут тебе и Питер, и квартира, и театр. Да если вы только знали, как мне это далось все, после ставищ этих», — вдруг в сердцах бросила мать, — «после дыры этой, после папочки нового, от которого махоркой воняло, после того, как мать стала, как мышь, всего бояться и от всякого шороха трястись, слова никому не могла поперек сказать, унижалась. Так вот что, тебя бы на ее место, Галю, тебя бы в это страшное кагибе таскали, всю подноготную выпытывали, корили, стыдили. Тебе б ни на улице, ни на ферме головушки не давали поднять, пальцами тыкали, ворота дерьмом мазали». «Хватит!» — уже почти истерически выкрикнула мать. «Я его помнить не хочу, не заставляй. Все равно ненавижу. За ту жизнь, которую он нам устроил, моряк хренов. Все, молчи, тетка Оксана, я его из памяти резинкой стерла и на то место сплюнула. Все». Самсуд почувствовала, как ей становится совсем уже дурно от непонятного слова «кагибе», угластого и бессмысленного, и от вымазанных нечистотами ворот, а главное, от такого человека, которого вот так вот просто взяли и стерли резинкой, как ошибку или плохую отметку. Однако болезнь и ночь все же тогда взяли свое. И последнее, что она запомнила из того разговора, была загадочная фраза: «А все-таки ты луговая, луговая и есть». Наутро Самсуд снова вспомнила весь этот вечерний бред, но, конечно, так и не решилась ничего спросить о нем у матери, боясь, а вдруг все это ей только почудилось. Потом тетки уехали, вернулась Маро, но и у бабушки она ровным счетом ничего не спросила, на этот раз боясь наказания за подслушивание. А потом все это, разумеется, забылось, и Самсуд, еще иногда вспоминая непонятную историю, все же пришла к окончательному выводу, что это был бред из-за болезни, ибо в реальной жизни ничего подобного произойти не может. Да и фотографии бравого комбайнера Галушка красовались на месте в мамином семейном альбоме и отдельно, и с маленькой мамой на коленях. И вот теперь, через 20 с лишним лет, Самсуд, как ни странно, вдруг вновь вспомнила этот ночной подслушанный разговор. И вспомнила его так отчетливо, словно бы он происходил вчера. «Симон Лугувуа — это Семен Луговой?» Неуверенно озвучила она мелькнувшую в мозгу догадку. «Ага, значит, вы все-таки знаете чуть больше, нежели говорили до этого. Поздравляю, у вас завидная выдержка. Именно так, Симон Лугувуа. удовлетворенно подтвердил, хлопнув рукой по столу Дорицан. «Короче, времени даром мы не теряли, поэтому все уже подготовлено». «Что подготовлено?» «Вам надо немедленно лететь в Париж. Вот билет, вылет через 3,5 часа. Вот на всякий случай координаты тех людей, которые будут встречать вас в Париже. Вот некоторые суммы денег». «Я не могу принять это от вас. Я ведь даже не знаю, когда смогу расплатиться и смогу ли вообще. Во-первых, мои скромные услуги были неплохо оплачены уважаемым Самвелом. А во-вторых, если вы считаете, что этой суммы недостаточно для приличного времяпровождения в Париже, я могу судить вам деньги из личных средств сверх того, и, поверьте, с оплатой готов подождать». С этими словами коротышка напыжился и театральным жестом подал Самсуд чек. Самсуд почти машинально сложила обе суммы и обомлела окончательно. С учетом денег, остававшихся на карточке, подаренной отцом, общая сумма складывалась в поистине гигантскую. «Спасибо, но я ничего... Я не стою. Зачем?» — залепетала она. «Вы ошибаетесь. Вы стоите весьма дорого», — усмехнулся крошечный юрист, и усы его зашевелились, словно в подтверждении сказанного. «А потому прошу вас взять и мою визитку. Как знать, быть может, я вам еще и понадоблюсь». Он улыбнулся еще шире, сверкнув ослепительными зубами. «Прям конек-горбунок какой-то», — с внутренней улыбкой подумала Самсуд. «Или нет?» «Так, кажется, говорил не конек-горбунок, а волк». На волка он, конечно, не похож, а за волчка с такими зубами вполне сойдет. «А вот скептически улыбайтесь вы зря», — назидательно пробасил волчок-горбунок. «Своей судьбы никто не знает. Всего доброго, мадам». С этими словами юрисконсульт семьи Терпетросянов снова, еще более театрально, поцеловал Самсуд руку. «Спасибо», — только и смогла произнести окончательно растерявшаяся Самсуд. Выйдя из кабинета, она вдруг почувствовала себя такой разбитой, такой старой и мудрой, словно сама вдруг стала старухой Сато. Видно и вправду, человек взрослеет не годами, а событиями, душевным опытом. А какой опыт был у нее до сих пор? Только общение с бабушкой, короткий роман с отцом Вана, преподавание в школе. Ах, да, еще был институт, но ведь это не опыт, а знание. Нет, еще воспитание сына. Но много ли она его действительно воспитывала? Самсуд села на кровать и запустила пальцы в русые, совсем выгоревшие на жарком солнце волосы. И это опыт за всю жизнь. Неудивительно, что теперь жизнь решила взять свое и отыграться на ней за все упущенное и недоданное. Только как-то уж слишком разом и сполна. Зато теперь она будет другой, совсем другой, мудрой, прощающей, понимающей. А главное, теперь она будет ясно сознавать всегда и везде, что любое мгновение неповторимо. Потом Самсуд взглянула на часы и принялась быстро собираться. Времени до парижского рейса оставалось не так уж много. Из ангара Габузов выбрался только за полночь. Погода портилась, тучи ползли по небу медленно и скучно, но в гавани, несмотря на суда, молы, причалы и волнорезы, уже неотвратимо зарождались барашки, обещавшие буквально через несколько минут стать валами в зеленоватой пене бешенства и гнева. Что-то гнетущее повисло в воздухе, и сердце Сергея смутилось. То ли от нервного напряжения последних дней, то ли от выпитого, он ощутил себя словно в какой-то прострации. И тогда, под завывание штормового ветра, ему вдруг стало казаться, что чувство, влекущее его к Самсуд, не есть обычная любовь, какую он испытывал когда-то к жене и к немногим другим женщинам, то было нечто гораздо большее и в то же время меньшее, нежели любовь. В нем было не столько вожделение, сколько блаженство, в котором купались не только тело, но и душа, и ум. Быть может, это неведомая любовь далекого кровного родства? И не столько желание соединиться в будущем, сколь уверенность в том, что они когда-то были едины в прошлом? Ведь именно испытывая чувства к неведающей о нем Самсуд, он в полную силу ощущал в себе свою армянскую кровь, свои корни, свое неведомое прошлое. Сергей запрокинул свою не буйную, но основательно хмельную голову, подставляя лицо ветру, и увидел, как в небе, рассекая тучи и оставляя короткий след, прямо над ним пролетает белой крохотной точечкой самолет. «Курс на север, северо-запад», — машинально подумал Габузов. «Наверное, во Францию или в Англию. Там хорошо, но мне, увы, туда не надо». «Высокоплывущая луна, передай моей красавице много приветов, как я передам ей приветы. Я не знаю, где живет красавица. Поднимись над городом, увидишь высокую стену и за стеной дерево. Она сидит под тенью дерева, пьет из светло-синей чаши. Пьет и поет Айрен, как прекрасная любовь и вино. На опять Кучак, 101 Айрен, Айрен 81, 16 век.